Воскресенье прошло для семейства Сан-Боредо весьма продуктивно. Насобирать компромата на такого бесстыжего бабника, каким был Эльдрака, не составило бы труда даже для самого ленивого болвана. Похождения маэстро были воспеты в балладах и эпиграммах, о них рассказывали легенды, и после них, разумеется, осталось некоторое количество недовольных и обиженных. Правда, это были в основном рогатые мужья, возмущенные родители, отвергнутые кавалеры, неудовлетворенные соперницы, ну и прочие господа, относящиеся к делу лишь косвенно. Среди самих женщин, бывших когда-то в близких отношениях с маэстро, не нашлось ни одной, готовой предъявить коварному соблазнителю какие-либо претензии. Да, отношения были недолгими, от одной ночи до одной луны. Да, для кого-то они закончились неприятностями, от родительского гнева до развода со скандалом. Да, многие потом тосковали по ветреному красавчику. Но, услышав предложение высказать ему все в глаза, решительно отказывались под самыми разными предлогами. Ну и демоном рогатым такого мужа, он все равно был скотина. Ну и подумаешь, родители всыпали, так хоть есть что теперь вспомнить. Да, это просто счастье, что жених разорвал помолвку, вышла бы за него, сейчас бы так же страдала, как моя лучшая подруга. Послушать их, так у всех поголовно жизнь изменилась к лучшему. Все до единой что-то новое в ней поняли, и ни одна ни о чем не жалеет. А вот понедельник не задался с самого утра. Казалось бы, убийца должен был оставить о себе куда больше недоброй памяти, чем любвеобильный бард. А вот подишь ты, даже по наводкам, которые оставил одноглазый, ничего подходящего найти не удалось. Прежде всего, ни одной несчастной жертвы, способной дать показания, не существовало в природе в силу специфики работы. А грехов в работе не нашлось. Кроме того, объединение всеобщего благоденствия, которому принадлежало подавляющее большинство жертв, после революции сильно поредело и ушло в такое глубокое подполье, что разыскать родственников и соратников убитых не представлялось возможным. Да и опасался Артура туда соваться после истории с Мендосой. Те же, кто склонился перед короной или изначально был далек от политических дел покойных родственников, не желали и впредь в эти дела влезать и навлекать на себя неприятности. И еще одна проблема имелась. Даже захоти родственники что-то сказать они могли бы немного. Прилетела стрела неизвестно откуда, а самого убийцу только со спины и видели. Что это за свидетельство? Ни тебе потоков крови, ни зарезанных младенцев, ни групповых изнасилований несовершеннолетних. Не вспоминать же резню на вилле Сальваторе. Случай скользкий, неверный, говорят, покойные сами были те еще извращенцы. И вообще, говорят, это была месть Гаэтана. А с этим господином ссориться себе дороже выйдет. И тушку ведьмы Араны в поморских лесах искать бесполезно. За такое преступление Кантору полконтинента только спасибо скажет. Что-то бывших соратников Кантора, среди которых тоже нашлись люди, активно его не любившие, то с ними получилось еще веселее. Отважные бойцы с легкостью бросались эпитетами, вспоминали набитые морды, показывали шрамы от ножа, но на предложение выступить со свидетельством тут же порывались врезать маэстро по лицу. «Да ты! Да я тебя! Да как ты смел думать! Какой он не псих! Он никакой не псих! Не отмороженный! Он же мой товарищ! Да ты знаешь, как он сражался в Кастель-Агвилос! А ты где был в это время? И кто ты вообще такой? Ходишь тут, вопросы задаешь!» Из-за всего этого, а также из-за того, что один раз Артура все же не успел увернуться от летящего в нос кулака, путешествие по Мистралии пришлось завершить раньше, чем планировалось. Было около половины первого, когда Донья Исидора закончила хлопотать вокруг несчастного чада и оставила его сидеть с ледяным компрессом на переносице. А мэтр Алехандро, нетерпеливо ворчащий о бесполезной трате времени, от нечего делать посмотрел в окно. Следующий миг маме с сыном пришлось бросить все лечебные процедуры и, схватив уважаемого мэтра за обе руки, хором уговаривать его не делать глупостей. «Я вам говорю, это Лола!» — рычал разгневанный маг, пытаясь вырвать хоть одну руку, чтобы направить силу в нужную сторону. «Она опять с каким-то измистралицем! И мне плевать, кто это, аферист или извращенец! Я из него жаркое сделаю!» «Мэтр, успокойтесь, вы уже один раз пострадали из-за своей вспыльчивости», — урезонивала его Донья Исидора. «Не надо никакого жаркого, хватит обычного полицейского». «Нет, вы не поняли?» — умоляюще простонал побледневший Артура, который тоже уже успел выглянуть в окно. «Нельзя! Ни жаркого, ни полицейского, даже показываться ему нельзя. Это не извращенец и не аферист, это он». «Кто он?» — — раздраженно переспросил мэтр Алехандро, потихоньку остывая и начиная понимать, что жаркое — это действительно перебор, и что так можно еще раз нарваться на неприятности. Артура судорожно сглотнул и вернул на место свалившийся компресс. — Он, Кантор! Этот сукин сын все-таки нашел вас! — Меня? — сердито оскалился мэтр Алехандро. — По логике вещей он должен искать не меня, а компромат на тебя. Точно так же, как и ты в последние два дня. — А вы и есть тот самый компромат, который он ищет, — мигом сообразила матушка. — Он чует, что с историей превращений что-то нечисто. Вот и ищет свидетельство о том, как это было на самом деле. Если он идет по улице с Лолой, то он их уже нашел. — Вот именно. А теперь представьте себе, что будет, когда вся эта история всплывет. Нам, конечно, тоже достанется, но все же брак без согласия опекуна ни в какое сравнение не идет с некромантией. — А шантаж? — мрачно напомнил мэтр, уже понимая, что все придется делать самому. — Какой шантаж? — сделал удивленное лицо Артура. — Зачем называть таким нехорошим словом законно причитающуюся мне по обоюдному согласию компенсацию? — Так что вы теперь от меня хотите? — Того же, что и прежде, — развела руками Донья Исидора. — Моя полочка все еще ждет обещанного сувенира. Убивать этого человека нельзя. Станут искать, обязательно к некроманту сходят и узнают. И кое-кого заподозрят. Заподозрят — это еще полбеды. Если расследованием займется лично король, он все вывернет и до всего докопается. И тогда уже будет беда. Для нас, для всех. Как беда, так для всех, а как работать, так и один. Если бы я могла вам чем-то помочь, я бы с радостью помогла. Но он может помнить меня и узнать лицо. Я не успею ничего сделать, только вам все испорчу.